Из этих двоих Аллах Субхана ва Тааля выбрал Мухаммада алейхи салату ва салям и сделал его наилучшим из всех. Аллах Субхана ва Тааля возвысил его над всеми пророками. Более того, Всевышний Аллах взял с пророков завет. Всевышний Аллах в Коране говорит: وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. Всевышний Аллах говорит: и вот мы взяли с пророков завет, после того как мы вам дадим Писание и обучим вас мудрости. Если к вам придет посланник, подтверждающий истинность того, что с вами, вы обязательно должны в него уверовать и обязательно ему должны помогать. Всевышний Аллах сказал: согласны вы с этим? Они сказали: мы согласны. Тогда Всевышний Аллах говорит: засвидетельствуйте, и я буду вместе с вами свидетелем. Аллах Субхана ва Тааля возвысил пророка алейхи саляту ва салям, и посланник Аллаха относительно себя говорил: «Ана сайиду бани Адам», «Я господин сынов Адама», «Я первый, чья могила будет открыта», «Я тот, кто будет первый заступаться, и тот, чье заступничество будет принято». Посланник Аллаха алейхи саляту ва салям также о себе говорил, что Аллах предпочел меня над другими пророками шестью вещами. Первое, о чем сказал пророк, саллиллаху алейхи вассалям, мне была дарована способность изъясняться кратко, но в это был вложен большой смысл. Мне была оказана помощь страхом, и враг мой опасался меня на расстоянии месяца пути. Мне была дозволена военная добыча. Для меня была сделана земля очищением и мечетью. Я последний, я был послан ко всем людям, и я последний из всех пророков. Также посланник Аллаха, алейхи саляту ва салям, о себе говорил, что он тот, кто постучится во врата рая. И ангелы его спросят: кто это? Тогда он ответит: я Мухаммад. На что будет сказано: нам было велено открыть только тебе и больше никому до тебя. И ему будут открыты врата рая, и он будет первым, кто войдет в рай, и за ним последует его умма. Аллах Субхана ва Тааля возвысил его тем, что даровал ему Каусар. Инна а'тайнака аль-Каусар. Мы даровали тебе аль-Каусар. И в толковании этого аята пришло, что это многочисленные блага, которыми наделил Всевышний Аллах нашего пророка, алейхи саляту ва салям. И из числа этих благ, которыми наделил его Всевышний, река в раю, которая называется Каусар. Это река, вода которая белее молока. И вкус у этой реки слаще молока, смешанного с медом. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, в достоверном хадисе говорил, что конец этой реки, с нее выходит русло, которое образует водоем. И возле этого водоема в судный день посланник Аллаха, алейхи саляту вассалям, будет встречать свою умму. Вокруг этого водоема будут разложены прекрасные чаши, количество которых превышает количество звезд на небесах. И если кто испьет из этого водоема, он никогда после этого не испытает жажды. Аллах Субхана ва Тааля выделил нашего пророка, алейхи саляту ва салям, тем, что он даровал самую прекрасную внешность. И относительно этого говорили сподвижники пророка, алейхиссалату вассалям. И среди арабов было принято, если они хотят объяснить и указать на красоту вещи, они говорили, что эта вещь подобна луне в полнолуние. Имеется в виду по своей красоте. И подобного рода описание было самым лучшим описанием красоты. Что же касается нашего посланника, алейхиссаляту вассалям, то ни один из них говорили, что я обращал внимание на посланника Аллаха, алейхиссаляту вассалям, а затем обращал свой взор на луну, и клянусь Аллахом, посланник Аллаха был красивее, чем луна в его полнолуние. Анас, ради Аллаху анху, говорил, что я не встречал более мягкой кожи, чем кожа пророка, алейхиссаляту вассалям. И он говорил, что я не прикасался к шелку, чтобы он был приятнее и мягче, чем рука пророка, алейхиссаляту вассалям. И я не встречал более приятного запаха миска, чем запах от пота пророка, алейхиссаляту вассалям. Али, ради Аллаху анху, говорил, я не встречал лучше, чем или подобного ему ни при жизни, ни после смерти. И таких преданий огромное множество. Посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, обладал красивой внешностью, и тот человек, который видел его, он выделял его издалека. И когда он приближался к посланнику Аллаха, алейхиссаляту вассалям, он начинал его любить больше всех, кого бы он ни любил на этой земле. Также Аллах Субхана ва Тааля выделил и возвысил нашего пророка, алейхиссаляту вассалям, наделив его наилучшим нравом. Всевышний Аллах говорит про нашего пророка, алейхиссаляту вассалям, «Иннака ля аля хулюкин азим» – поистине великого нрава. И Айша, ради Аллаху анха, говорила, его нравом был Коран. Пророк, алейхиссаляту вассалям, говорил, «Ана атакум лиллях» – «Я больше вас всех боюсь Аллаха». Это он сказал троим людям, которым показалось, что посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, мало поклоняется. Когда к нему, к его женам пришли женщины и жаловались на то, что их мужья бьют их, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сделал проповедь и сказал, «Валян ядрива хиярукум» – «Лучшие из вас никогда не ударят». «Ва хайрукум хайрукум ли ахлихи, ва ана хайрукум ли ахли». Лучшие, и кто лучше всех относится к своей семье, и я лучше вас всех отношусь к своей семье. Более того, Абдуллах ибн Аббас, ради Аллаху анху, говорил, что посланник Аллаха, алейхи саляту вассалям, является собой милость как для праведников, так и для грешников. Каким образом пророк, саллиллаху алейхи вассалям, являет милость грешникам? Мы понимаем это в свете слов Всевышнего Аллаха. «Вама кана Аллаху лиюаззибахум ва анта фихим». Аллах не накажет их до тех пор, пока ты среди них. До тех пор, пока пророк, алейхи саляту вассалям, находился среди людей, которых он призывал, Аллах, Субхана ва Тааля, обещал этим грешникам, что наказание не постигнет их. И в этом милость пророка, саллиллаху алейхи вассалям, которая являлась его врагам, которые враждовали с его призывом. Мы знаем из жизнеописания пророка, алейхи саляту вассалям, что он однажды направился в Таиф. Это город на расстоянии от его родины, от Мекки, около 80 километров. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, не находил помощи в Мекке. Более того, его сподвижники переселились в Эфиопию. Его притесняли, над ним насмехались. И он направился на своих ногах пешком в город Таиф. для того, чтобы призвать этих людей к одному Аллаху, субханаху ва та'аля. Он не пошел к ним просить деньги, он не пошел к ним просить почести, а он направился к ним, чтобы призвать их. Скажите «Ля иляха илляллах» и вы преуспеете. Когда же посланник Аллаха, алейхи саляту вассалям, пришел к этим людям, что они сделали? Они его встретили с почетом, они его накормили и напоили после трудного пути по пустыне через скалы, под раскаленным солнцем. Они его закидали и забросали камнями. Они выгнали его, алейхи саляту вассалям. И когда он вышел, вытирая кровь со своего лица, так он направился, будучи грустным и погруженным в себя, пока не достиг места между Меккой и Мединой, и там он обратил свой взор наверх, к небу. Когда он обратил свой взор наверх, к небу, он увидел над собой облако, на котором воссел Джибрил, алейхи салям, который, обратившись к пророку, алейхи саляту вассалям, сказал: «О Мухаммад, о посланник Аллаха, поистине Аллах услышал, чем ответили тебе твой народ. И он отправил тебе ангела гор. Если ты ему прикажешь, он обрушит эти горы наказанием на этих людей». Тогда к нему обратился ангел гор и сказал: «О посланник Аллаха, я ангел гор. Если ты пожелаешь, то я сотру это селение между двумя горами». Ахшабейн — это две горы, две больших горы. На что посланник Аллаха, алейхи саляту вассалям, ответил: «Нет. Я надеюсь, что Аллах выведет из средства этих людей народ, который будет поклоняться одному Аллаху и не будет ему предавать сотоварищей». Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, направился туда ради Аллаха. И гнев его был ради Аллаха. Поэтому он не мстил за себя, алейхи саляту вассалям. И то, что он сделал, явило собой милость этим людям. История, которая дошла до нас в достоверных хадисах. Однажды посланник Аллаха, алейхи саляту вассалям, отправил группу людей в военный поход в сторону Неджда. И эти люди пленили одного человека, с которым они вернулись в Медину, связав его, и привязали его внутри мечети к столбу, внутри мечети пророка, алейхи саляту вассалям. И выяснилось, что этот человек был одним из ярых врагов Аллаха и его посланника, алейхи саляту вассалям. Это человек, который открыто враждовал с пророком, и он являлся одним из предводителей своего народа в Ямаме. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, вышел к этому человеку и спросил его: «Как ты?» На что он ответил: «Бихей, я во благе. Если ты убьешь меня, то убьешь человека, за которого будут мстить». Этим он хочет сказать, что я авторитет в своем народе, у меня есть последователи и люди, которые меня возвеличивают и любят. И они просто так этот вопрос: «Если ты меня убьешь, то убьешь того, за которого будут мстить. Если ты меня отпустишь, то отпустишь благодарного. То есть я тебя отблагодарю. Если же тебе нужны деньги, то проси то, что ты хочешь». Тогда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, оставил его и, обратившись к сподвижникам, повелел, чтобы они относились к нему по добру. На следующий день посланник Аллаха, алейхи саляту вассалям, опять пришел и спросил этого человека: «Как ты?» Он ответил: «Бихейр, я во благе. Если ты убьешь, то убьешь человека, за которого будут мстить. Если отпустишь, то отпустишь благодарного. Если тебе нужны деньги, то проси то, что ты хочешь». Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, и в этот раз оставил его и повелел сподвижникам, чтобы они отнеслись к нему по добру. На третий день пророк, саллиллаху алейхи вассалям, спросил его: «Как ты?» Он ответил: «Бихейр, я во благе. Если ты убьешь, убьешь человека, за которого будут мстить. Если отпустишь, отпустишь благодарного. Если тебе нужны деньги, проси то, что ты хочешь». Тогда посланник Аллаха, алейхи саляту вассалям, обратился к сподвижникам и сказал: «Отпустите его». Они развязали этого человека, и мы сказали, что это был враг Аллаха, его посланник, алейхи саляту вассалям, и он вышел из мечети. Он направился недалеко, искупался, вернулся в мечеть, зашел и, обратившись к посланнику Аллаха, алейхи саляту вассалям, сказал: «Ашхаду ан ля илляха илляллах. وأشهد أنك رسول الله». Я свидетельствую, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, и свидетельствую, что ты посланник Аллаха. И клянусь Аллахом, что для меня не было на земле более неприятного лица, чем твое лицо, о Мухаммад. И клянусь Аллахом, сегодня это самое любимое лицо для меня, которое есть на этом свете. И не было на земле более ненавистной для меня религии, чем твоя религия. И клянусь Аллахом, это сегодня самая любимая религия для меня. И не было на земле более ненавистного для меня города, чем твой город. И сегодня это самый любимый город для меня. О посланник Аллаха, когда меня схватили твои люди, я направлялся в Мекку для совершения умры. Что ты прикажешь мне сделать? И тогда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, его обрадовал. И пришло в хадисе, в комментарии к этому хадису, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, обрадовал этого человека раем, обрадовал его прощением за те грехи, которые он совершал до ислама, и повелел ему направиться в Мекку для совершения умры. Субханаллах. Человек, язычник, неверующий в Аллаха, направился к его дому для совершения паломничества. Аллах, субхана ва тааля, на полпути его привел к пророку, алейхи саляту вассалям, и пожелал, чтобы он направился туда единобожником. И он первым из людей, которые открыто произнесли тальбию в Мекке. Когда он зашел в Мекку, он сказал: «Лаббейк Аллахумма лаббейк. لبيك لا شريك لك لبيك». Вот я, Аллах, перед тобой, вот я, Аллах, перед тобой. Нет у тебя сотоварища, вот я перед тобой. И когда это услышали многобожники Мекки, они избили этого человека настолько, что были готовы его убить. Тогда Абу Суфьян обратился к ним и сказал: «Разве вы не знаете, кто это? Это же господин Ахль-Ямама, оттуда к нам приходит пшеница. Оставьте его, иначе вы останетесь без пшеницы». Когда он встал, он обратился к ним и сказал: «Клянусь Аллахом, вы останетесь без пшеницы, если только посланник Аллаха, алейхи саляту вассалям, не прикажет мне обратное». Когда он вернулся в Ямаму, они перестали поставлять пшеницу в Мекку, и курайшиты испытывали сильнейший голод. Пока Абу Суфьян не написал письмо пророку, алейхи саляту вассалям, в котором он попросил посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, чтобы он написал письмо к этому человеку, и он разрешил продавать им пшеницу. Как вы думаете, что сделал обладающий великим нравом? Он написал письмо, алейхи саляту вассалям, и им стали поставлять пшеницу. Муавия, ради Аллаху анху, передает нам хадис, что однажды он молился за пророком, алейхи саляту вассалям, и один из присутствующих в молитве чихнул. Тогда Муавия повернулся к нему и сказал: «Ярхамук Аллах, да помилует тебя Аллах». И люди стали взирать на него суровым взглядом, давая ему понять: «Замолчи». Но он не понял этого и спросил: «Почему вы на меня так сурово смотрите?» Они стали бить руками по своим ногам или по телу для того, чтобы дать ему знак, чтобы он замолчал. Когда он это понял, он замолчал. После молитвы к нему повернулся посланник Аллаха, алейхи саляту вассалям, и сказал: «Я Муавия, о Муавия, поистине в этой молитве тасбих, такбир и чтение Корана. И не подобает в молитве говорить что-либо из слов людей». И Муавия говорит: «И клянусь Аллахом», в начале этого хадиса, «И клянусь Аллахом, он не обругал меня, не обозвал меня, не крикнул. И я не видел более лучшего учителя, чем посланник Аллаха, алейхи саляту вассалям». И он сказал ему следующие слова. Анас ибн Малик, ради Аллаху анху, 10 лет прислуживал посланнику Аллаха, алейхи саляту вассалям. И он говорит: «За 10 лет посланник Аллаха, алейхи саляту вассалям, ни разу мне не сказал уф. И ни разу мне не сказал за то, что я сделал, почему ты это сделал, а за то, что я не сделал, почему ты этого не сделал». Поистине он был обладателем наилучшего нрава, как об этом сказал о нем Всевышний Аллах: «Иннака ля аля хулюкин азим», поистине ты великого нрава. Акула астагфиру Аллаха ли ва лакум ва лисаили муслимина мин кулли дам, фастагфируху иннаху хуа л-гафуру рахим. Прошу Аллаха прощения своим грехам вашим, а также грехам всех верующих. Просите же Его о прощении, поистине Он прощающий милости. Альхамду лиллахи раббиль аламин. والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. الله سبحانه وتعالى أكتب لهم пророка محمد عليه الصلاة والسلام أكزال им величайшую милость. Всевышний Аллах в Коране говорит: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Мы отправили тебя как милость для миров. Но в то же самое время Всевышний Аллах, Субхана ва Тааля, возложил на людей обязанности по отношению к этому пророку и наделил его правами по отношению к его умме. Главным правом и основным обязательством людей по отношению к пророку, алейхи саляту вассалям, чтобы они искренне уверовали в его правдивость. И чтобы они уверовали во все то, что он им сообщил от их Господа. И чтобы они поклонялись Аллаху так, как это делал посланник Аллаха, алейхи саляту вассалям. Не будет вера человека полноценной до тех пор, пока он не возлюбит посланника Аллаха, алейхи саляту вассалям, больше всех людей. Пророк обратился однажды к сахабам и сказал: «Клянусь тем, в руках которого моя душа, не уверуйте вы до тех пор, ля юмину ахам, один из вас не уверует до тех пор, хатта акуна ахабба илейхи мин валадихи ва валидихи ва наси аджмаин». Пока я не буду любимее для него, чем его сын, его родитель и все люди вместе взятые. Однажды Умар ибн аль-Хаттаб, ради Аллаху анху, пришел к пророку, саллиллаху алейхи вассалям, и сказал, что ты самый любимый человек для меня, кроме самого себя. Себя я люблю больше, у посланника Аллаха, алейхи саляту вассалям. Тогда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, нет, о Умар. Умар, немного подумав, сказал, о посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сейчас ты самый любимый человек для меня. Тогда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, аль-ана я Умар, сейчас, о Умар, сейчас твоя вера стала полноценной. Сейчас ты обрел полную веру. Но любовь к пророку, саллиллаху алейхи вассалям, это непростые слова. Эти слова должны подтверждаться делами. Люди во времена пророка, саллиллаху алейхи вассалям, сказали, что они любят Аллаха. Аллах им ниспослал аят, один аят, который является собой испытание. Аятуль михна. Экзаменационный аят. Аллах говорит пророку, саллиллаху алейхи вассалям, в Коране, «Куль, скажи, ин кунтум тухиббун Аллаха, фаттаби'уни юхбибкум Аллах». Скажи, если вы любите Аллаха, то последуйте за мной, и Аллах возлюбит вас. Поэтому одних слов недостаточно. Если человек говорит, я люблю Аллаха, я люблю пророка, алейхи саляту вассалям, от него требуется последовать за пророком, саллиллаху алейхи вассалям. Всевышний Аллах в Коране говорит, обращаясь к верующим, «Я, айюха ладзина аману, ля тукаддиму байна ядайляхи ва расули». О вы, которые уверовали, не устремляйтесь вперед Аллаха и его посланника. Что значит «не устремляйтесь вперед Аллаха и его посланника»? Имеется в виду, как пришло в толковании этого аята от Ибн Аббаса, ради Аллаху анхума, не отдавайте предпочтение словам или делам своим над словами или делами пророка, алейхи саляту вассалям. Также пришло, не отдавайте предпочтение своему мнению или своим словам над словами пророка, алейхи саляту вассалям. Поэтому тот человек, который любит, он следует. Тот человек, который любит, он подчиняется и покоряется. И этим проявляется правдивость верующего по отношению к Аллаху и его посланнику, алейхи саляту вассалям. Также одним из прав пророка, саллиллаху алейхи вассалям, по отношению к его умме, чтобы они просили для него восхваления и приветствовали его приветствием каждый раз, когда они слышат его имя или упоминают вслух. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорил, «Ман салли алейя марратан, саллиллаху алейхи бихи ашран». Тот, кто один раз попросит меня благословения, Аллах, субханаху тааля, благословит его десятикратно. Более того, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорил, что наиболее скупые люди – это те люди, которые, слыша мое имя, не просят для меня восхваления и благословения от Аллаха, субханаху тааля. В то время, когда это возвращается благом к самому человеку. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, нам это повелел. Всевышний Аллах, субханаху ва та'аля, этим нас обязал. И благо от этого идет нам самим. Каждый раз Аллах тебя благословляет десятикратно. И пришло в хадисе, если ты после того, как услышишь азан, повторишь за муэдзином то, что он говорит, обратишь восхваление, попросишь восхваление для пророка, алейхи саляту вассалям, и попросишь для него василя, такому человеку обязательно будет заступничество от пророка, саллиллаху алейхи вассалям. То есть награда за это будет тебе. И василя – это место, как сказал пророк, саллиллаху алейхи вассалям, которое Аллах приготовил в раю для одного из своих рабов. И я надеюсь, что этим рабом буду я, сказал посланник Аллаха, алейхи саляту вассалям. Более того, когда мы просим Всевышнего, недостаточно говорить алейхи салям. Потому что Аллах, субхану ва тааля, обращаясь к нам в Коране, говорит: «Инна Аллаха ва малаикатаху юсаллюна аля наби, я айюха аллазина аману саллю алейхи ва саллиму таслима». Поистине Аллах и его ангелы восхваляют пророка: «О вы, которые уверовали, это повеление от Аллаха, саллю алейхи». Первое, просите для него салават, ва саллиму таслима, и приветствуйте его приветствием. Аллах, субхану тааля, обязал нас двумя вещами одновременно. Поэтому недостаточно говорить, когда мы произносим имя Мухаммада, алейхи саляту вассалям, недостаточно сказать алейхи салям. Обязательно говорить саллаллаху алейхи вассалям или алейхи саляту вассалям. Это будет полной формой восхваления пророка, просьбы восхвалить пророка, алейхи саляту вассалям. Далее, мои уважаемые братья, буду делать дуа, говорите амин. Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад, кама саллейта аля Ибрахима ва аля али Ибрахима, иннака хамидун маджид. Ва барик Аллахумма аля Мухаммад ва аля али Мухаммад, кама баракта аля Ибрахима ва аля али Ибрахима, иннака хамидун маджид. Аллахумма аслих лана динана алладзи хуа исмату амрина, وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا العمل بما تعلمنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أوليائك الراشدين. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين. اللهم اجعلنا من الشاكرين يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم ول على مسلمين خيارهم، وقهم شر شرارهم يا رب العالمين. اللهم ألهم المسلمين أمر رشدهم. اللهم قهم شر أنفسهم يا رب العالمين. اللهم امكر للمسلمين ولا تمكر عليهم يا قوي يا متين. اللهم مكن لإخواننا الموحدين في كل مكان. اللهم مكن لإخواننا الموحدين في كل مكان. اللهم مكن لإخواننا الموحدين في كل مكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءنا وأعداء دينك يا قوي يا متين، واجعلنا من أنصار دينك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يعمل لإعلاء كلمتك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يحيي وينشر سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم الهمنا رشدنا، وقنا شر أنفسنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم الأموات. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.